Глава 7. Алекс. Часы тянулись медленно. С течением времени чувство страха притупилось. Каждый из нас по очереди сообщал о Мите любую крупицу информации о грабителях. А ее было не так уж много. А также наши имена и данные, чтобы наши близкие знали, что с нами все в порядке. Амита, в свою очередь, передала нам, что переговорщик общался с Дракулой. Но не более того. Они сказали ей, что сообщать нам подробности небезопасно. У всех отобрали часы, а в помещении, где мы сидели, не было окон, выходящих наружу. Наверное, было около 9 часов вечера. Наша первая основная потребность была удовлетворена. И наша небольшая группа начинала неловко ёрзать. «Не знаю, как вы, но я хочу есть», — сказал Гил Корман, фармацевт. «И пить». Все дружно согласились. Даже Кэрол, хотя и не особо охотно. И мы все хотели пить. Каждый ждал, что кто-то другой решит этот вопрос. «Ладно». Кори начал подниматься. Гнев вспыхнул во мне. Я схватила его, удержала волком, глядя на остальную группу. «Тебе обязательно делать это снова? Неужели мы все забыли, что случилось в прошлый раз?» «Алекс». «Нет», — сказала я. «Пусть кто-нибудь другой спросит о еде». Я бы спросила, но... Но если Фрэнки попытается что-нибудь сделать со мной... Кори захочет остановить его и в конечном итоге погибнет. Кто-нибудь другой, но не Кори. «Ой, как мило!» — сказал Рой. Усмешка появилась под его рыжими усами. «Неужто настоящая любовь расцвела в разгар этой кризисной ситуации?» «Заткнись, старый болтун!» — сорвалась Кэрол. «Подними свою задницу и попроси этого маленького выродка накормить нас». «Я не буду этого делать», — хмыкнул Рой. «Я же сказал, скрипучее колесо, я пойду», — сказал Кори. «Нет, ты не пойдешь». Я вздрогнула. «Обойдемся без еды. Ожидание нас не убьет. А если ты пойдешь и спросишь, тебя могут убить». «Никого не убьют», — сказал Кори. «Но забудьте о еде. Нам нужна вода. Прошло слишком много времени». Таня кивнула. «Нам нужна вода, но Алекс права. Фрэнки тебе все кости пересчитает, Кори». Она с трудом сглотнула. «Я пойду». «Нет», — сказал Гил с другой стороны комнаты. «Я сделаю это. Я смогу». Мы наблюдали, как он с трудом поднялся на ноги. Кори нахмурился. «Это бред», — шепнул он мне. «Этот человек боится». «А ты нет?» — прошептала я в ответ. «Мне страшно. За тебя». Уже дважды я видела, как Фрэнки наставлял свое большое уродливое оружие смерти на Кори. И оба раза я чувствовала, как что-то сжимается во мне и сдавливает так, что мне не хватает воздуха. Я не хотела, чтобы кто-либо еще сталкивался с неуравновешенностью Фрэнки. Но при этом я чувствовала, что удача вот-вот отвернется от Кори. Несмотря на это, мне было ужасно жаль Гила. Он споткнулся уже после первого шага. Кори вскочил и помог ему вернуться на место, бросив на меня строгий взгляд. «Я пойду», — безапелляционно сказал Кори. Я наблюдала за тем, как он приближается к двери. Но Амита, которая тихонько разговаривала с полицией без перерыва, издала шипящий звук. «Они несут пиццу». Она коснулась ухоженным пальцем своего скрытого наушника и махнула Кори, чтобы он сел. Я облегченно вздохнула, когда он начал возвращаться ко мне, как вдруг Фрэнки открыл дверь с немного недоверчивой и нетерпеливой гримасой. «Кто разрешил тебе встать, придурок?» Кори обернулся, подняв руки, но Фрэнки уже сбросил с плеча ремень с оружием. Этот невысокий мужчина двигался с бешеной скоростью. Он перевернул АР-15 и ударил прикладом Кори по голове, как будто пытался выломать дверь, застав Кори врасплох. Кори пошатнулся и упал. Кровь хлынула из раны, рассеченной над его правой бровью. Сильвия закричала, и это было похоже на стартовый выстрел в гонке. Я бросилась к Кори и поймала его, не дав ему удариться головой о пол, который был ничуть не лучше бетона, покрытого ковролином. Я положила его голову себе на колени, пока Фрэнки расхаживал и плясал вокруг нас. «О, это было так приятно! Очень приятно!» Он облизнул губы и перевел взгляд на меня. «Тебе это не понравилось? Не так ли, рыжая? В чем дело? Ты не хочешь, чтобы я прикасался к твоему парню?» Он схватил свой член и подергал им. «Могу вместо него прикоснуться к тебе?» «Нет». Кори с трудом сел. «Оставь ее в покое». «А то что?» — рассмеялся Фрэнки. «Дашь мне в рожу, ублюдок?» Слава богу, Кори промолчал. Он прижал руку к глазу, но кровь сочилась у него меж пальцев. Я помогла ему вернуться на свое место у стены, надеясь, что этой ужасной сцены будет достаточно для Фрэнки. «Вам следует следить за языком, молодой человек!» — огрызнулась Кэрол. «И принесите мне тряпку и что-нибудь, чтобы промыть рану». «Ага, сейчас». Фрэнки фыркнул. «Сидите смирно, поросята. Ужин почти подан». «Мне пепперони, пожалуйста». В полголоса пробормотал Рой. Все, включая меня, ахнули, когда Фрэнки остановился и обернулся. «Что ты сказал?» «Ничего», — ответил Рой. «Просто проголодался». Фрэнки склонил голову. Маска монстра Франкенштейна болталась у него на голове, как колпак. «Свиньи снаружи договорились с драком принести вам поросятам пиццу». Он навел свой АР-15 на крупного мужчину. «Как ты узнал?» Челюсть Роя задвигалась, но он не издал ни звука. «Говори громче, толстяк!» — крикнул Фрэнки. Но Рой застыл на месте, как и все мы. И теперь этот крупный мужчина умрет. Фрэнки снял пистолет с предохранителя. Ужасный металлический звук заполнил маленькую комнату. «Это просто совпадение», — быстро заявил Кори. «Мы все просто голодны, как он и сказал». Фрэнки взглянул на него широко раскрытыми глазами. И волосы у меня на затылке встали дыбом. Слишком часто. Кори слишком часто провоцирует этого психа. «Врёшь!» — сказал Фрэнки. «Скажи мне, как ты узнал о пицце, пока я не расшиб тебе башку? На этот раз по-настоящему!» Время, казалось, остановилось. Воздух в комнате испарился. Я попыталась вздохнуть, но не смогла, когда реальность стала очевидна. Если Кори скажет правду, Амита может умереть. А если будет молчать, то терпение Фрэнки по отношению к нему подойдет к своему окончательному мрачному концу. Кори молчал. Пальцы Фрэнки дернулись над спусковой скобой. Но он выглядел растерянным, неуверенным. Я молилась, чтобы Дракула велел им никого не убивать, и чтобы у него было достаточно влияния, чтобы Фрэнки не посмел его ослушаться. Затем в дверях появился оборотень. И все мы, включая Фрэнки, вздохнули с облегчением. Глаза оборотня, метнувшись, остановились на Коре и его ране. «Что теперь? Этот парень выделывается?» Фрэнки кивнул. «Ублюдок что-то знает, но не говорит. Они все знают. Этот парень доставал меня с самого начала. Может, прикончить его прямо сейчас? Как думаешь?» «Прекрати нести чушь, Фрэнки!» прошипел оборотень. «Нам сейчас только мертвого заложника не хватало. Еда уже здесь. Пошли». Фрэнки поплелся к двери, как будто подчиняясь оборотню. Но остановился и ткнул пальцем в Кори. «Только дай мне повод! Еще раз!» Дверь захлопнулась, и 8 человек одновременно вздохнули с облегчением. «О чем, черт возьми, ты думал?» Кэрол кипела от злости на Роя. «Я просто... я...» Рой с несчастным видом покачал головой. Кэрол раздраженно махнула на него рукой и подползла, чтобы осмотреть лоб Кори. «Чудная ссадина! Я не уверена, нет ли у тебя сотрясения мозга. Тебя тошнит? Нет? Только не засыпай, по крайней мере, сейчас. Тебе нужно наложить швы, минимум 10. Он неплохо тебя ударил. Надо остановить кровотечение». «Вот». Рой достал из кармана пиджака шелковый носовой платок с монограммой. Таня передала его Сильвии, а она, в свою очередь, передала его мне. «Мне жаль», — пробормотал Рой. Кэрол выхватила платок у меня из рук и осторожно приложила на рану Кори. «Еще бы! Этот парень спас твою задницу!» Она перевела свой бледно-голубой взгляд на Амиту. «И твою!» Батарея села. Амита вынула наушник из уха и положила руку на плечо Кори, взглянув на него благодарным, пристыженным взглядом. «Кэрол права. Я хотела вступиться, сказать Фрэнке, что это я, но...» «Не могла даже двигаться. Ни говорить, ни даже дышать. Мне жаль. Прости и спасибо». Ревность, словно голод, скрутила меня изнутри от того, как Амита посмотрела на Кори, и я отвела взгляд. «Забудь, все в порядке», — сказал Кори. «Какие новости?» «Оборотень, похоже, нервничает. Кажется, у них все пошло не по плану». «Да, но это плохо для нас». Амита взглянула на дверь, прежде чем продолжить. Дракула пытался договориться о безопасном выходе. Похоже, у него был план, но свод его обломал. Короче, они не договорились. Диспетчер не стал вдаваться в подробности. Дракула понимает, что вляпался по уши. Единственный выход — использовать нас. «Что это значит?» — спросил Гел. «Использовать нас. Это как обмен фишками», — ответила Амита ровным, звучным голосом со слабым акцентом. «Он освободил кого-то из другой комнаты». «Так мы получили пиццу. Теперь главный сержант хочет, чтобы он освободил больше людей. А Дракула настаивает, чтобы ему предоставили транспорт. Полиция, конечно, тянет время. Диспетчер пытался предупредить меня. Нам надо быть осторожнее». Она посмотрела на каждого из нас большими темными глазами. «Если Дракула не получит того, что хочет, он покажет полиции, что настроен серьезно». «Как?» — спросил Гил. «Мы здесь в качестве валюты», — сказал Рой с прежней бравадой. «Заложник гуляет, а мы едим. Освободят еще одного, мы получим немного воды. Так копы получают то, что хотят. Но как вы думаете, что произойдет, если группа монстров чего-то захочет, а копы этого не сделают? Мы пешки, которыми можно пожертвовать». Тяжесть его слов легла на меня, сдавив сильнее, когда Амита кивнула. Наступила тишина. А затем вернулся Фрэнки и небрежно бросил обычную пиццу с сыром и упаковку бутылок с водой в центр пола. Он выглядел унылым и усталым, совсем не похожим на того дерганого, нервного ублюдка, каким был всего несколько минут назад. «Жрите, поросята!» Он вытер нос рукавом и, шаркая, вышел. «Он уже более спокоен», — подумала я, гадая, хорошо это для нас или плохо. Все схватились за бутылки с водой, но никто не двинулся с места, чтобы взять кусочек пиццы. «Давайте, ребята», — сказал Кори. «Ешьте». «А ты?» — спросила Кэрол. «Тебя тошнит?» «Я подожду пива». Кори криво улыбнулся. Это помогло немного расслабиться, и мы один за другим потянулись за кусочками едва теплой пиццы. Все начали болтать. Гил и Рой через всю комнату разговаривали о перспективах акций одной фармацевтической компании. Сильвия и Таня тихо беседовали в углу. Амита с сосредоточенным видом обсуждала с Кэрол профессию медика. Оказалось, Амита училась в медицинской школе. «Как ты себя чувствуешь на самом деле?» — спросила я Кори. «Я в порядке. Думаю, кровотечение уменьшилось. Но болит до смерти, врать не стану». «Что я могу сделать для тебя?» «Поговори со мной», — сказал он. «Помоги мне отвлечься». «Хорошо, но не засыпай на мне». «Тогда постарайся заинтересовать меня». Я закатила глаза, хотя втайне все внутри меня трепетало. «Я сделаю все, что в моих силах. Хотя я не знаю, о чем можно поговорить двум банковским заложникам». «Да о чем угодно», — сказал Кори. «Давай начнем сначала. Что там было до всего этого дерьма, когда мы встретились? Конверты, что выпали у тебя из рук. Они выглядели довольно необычно. День рождения?» Нет. Я внезапно почувствовала тяжесть в животе. Больше никакого трепета. Это приглашение на вечеринку по случаю помолвки. Моей и моего жениха. Ого! Кори напряженно улыбнулся одними губами. И когда наступит знаменательный день? В январе. Это хорошо. Он отвернулся и кивнул. Да, это хорошо. Руки Кори свисали с согнутых коленей. Кольца не было. Монстры, возможно, забрали его. А ты? Ты женат? Нет, сказал он. Не женат. Но у меня есть маленькая дочь. Келли. Ей 7. Правда? Я откинулась на спинку стула, переваривая информацию. Это многое объясняло. Так вот откуда в нем столько доброты, природного великодушия. Бездонный колодец любви к своему ребенку. Но меня это испугало. Случись с ним здесь что, его маленькая дочь может остаться сиротой. От этой мысли у меня по спине пробежали мурашки. «Тут мощный кондиционер», — сказал он, заметив, что я вздрогнула. «Дать тебе мою куртку?» «Нет, спасибо. Говоришь, ты не женат?» «Ах, да. Мать Келли, Джорджия. Не из тех, кто создает семью». «А ты из тех?» «Думаю, да. Я бы женился». Редко в наше время можно услышать такое от молодых людей. «Мне почти 30. Не так уж и молод». Он пожал плечами. «Я не знаю. Мне нравится мысль прожить с одним человеком всю жизнь. Помогать друг другу в достижении целей, завести детей, помочь им достичь их целей. По-моему, это очень важно». Но Джорджия так не считала. Как только слова слетели с моих уст, я пожалела о сказанном. «Прости, это очень навязчиво с моей стороны, это не мое дело». «Я сам поднял эту тему». Кори натянуто улыбнулся. «Итак, отвечаю на твой вопрос. Нет, Джорджия так не считала. Она не в восторге от моего рода деятельности». «А что не так с строительством, верно? Подмастерьем?» «Да, строительство. Лично я считаю, что в этом нет ничего плохого. Это то дело, которое мне нравится. То, что у меня хорошо получается. Но Джорджия всегда говорила, что я слишком умен для этого. Как будто в этом нет ничего большего, кроме как весь день забивать гвозди размером 2×4. Она хотела, чтобы я поступил в колледж, получил настоящую работу. Но я думаю, что это чушь собачья. Строительство — это мой семейный бизнес. И было время, когда дела у нас шли хорошо. Но Джорджия все равно была недовольна. На его лице отразилась боль, но вряд ли это было из-за раны на голове. «В любом случае, это из-за денег», — продолжил он. «Для Джорджи все сводится к деньгам. То есть я не зарабатываю достаточно, чтобы она чувствовала себя нормально, будучи связанной со мной семейными узами». Мою ногу слегка свело судорогой, и я прислонилась к стене. Кори заметил это и, наверное, подумал, что мне неловко. «Извини», — сказал он. «Кажется, разговор приобрел слишком личный характер». «Нет, все в порядке». «Тебе повезло. У тебя нет такой проблемы». «Какой проблемы?» Я замерла. «Тебе не нужно беспокоиться о деньгах». Он увидел мое оскорбленное выражение лица. «Что? Это не субъективное осуждение?» «Мне есть о чем беспокоиться. Я работаю как проклятая ради того, что имею, как и Дрю». «Я и не отрицаю, но...» Мягко сказал Кори, подняв руки. «Если ты пытаешься намекнуть, что это меня не напрягает...» «Я ни на что не намекаю», — пробормотал он. «Многие люди работают как проклятые, и все равно они под напряжением. Всегда есть что-то большее, вроде огромного мешка с камнями, который ты должен продолжать нести, несмотря ни на что. Неважно, устал ты или болен, или твой чертов грузовик сломался». Он приложил салфетку ко лбу. «Прости, я устал. Иногда я просто устаю». Я изучающе посмотрела на Кори. На его переносицу вернулись тревожные морщинки, которые были там перед началом ограбления. Как бы меня ни задели его высказывания, глупо с моей стороны воспринимать их в штыки. В конце концов, Кори — обычный мужчина, с которым мы только сегодня познакомились, несмотря на ощущение, что мы сидим в этой комнате уже 1000 лет. Я просто испытала стресс от сложившейся ситуации. Это заставляет нас всех объединиться для выживания. «Эй!» — я толкнула его локтем в плечо. «Расскажи мне о Келли. Ты сказал ей 7 лет? В 2-м классе?» «Да». «Ей нравится школа?» «Да. Она хорошо учится. Любит сочинять истории». Он рассмеялся, все его тело расслабилось, лицо снова стало потрясающе красивым, когда он заговорил о своей дочери. «Она написала одну историю о ребенке-супергерое, который летает и раздает еду бездомным. Вот такая суперсила — кормить бездомных». «У нее большое сердце», — сказала я. «Да, это так», — вымолвил он. «А ты? Вы с женихом планируете детей?» Я снова поёжилась. Я пыталась убедить себя в том, что это просто твердый пол. Нет, не планируем. Мы пришли к выводу, что слишком заняты работой. Это было бы несправедливо по отношению к ребенку. Серьезно? Он моргнул. «Да, серьезно. Прости, если обидела тебя этим». «Нет, я просто...» Его лицо было непроницаемым. «Ничего». «Ты тоже считаешь, что женщина является неполноценной, если у нее нет детей?» «Нет, вовсе нет». Кори повернулся и посмотрел мне прямо в глаза. «Есть дети или нет, это не делает женщину менее женственной или значимой». Он подвинулся, склонив голову на бок, как будто изучал меня. «Но ты... это удивило меня, вот и все. Я представил тебя матерью. Однажды». Его ухмылка вернулась. «Из меня вышел бы ужасный присяжный заседатель, да?» «Нет, ты бы прекрасно справился», — проскользнула мысль. «Прости, что разозлилась на тебя». Вздохнув, промолвила я. «Дважды». Его кривая улыбка рассмешила меня. и я толкнула его локтем в плечо. Дважды. Ты определенно любишь спорить, да? Это входит в мои должностные обязанности, сказала я. Если у меня все еще будет работа, когда я выйду отсюда. В смысле? Помнишь, я говорила, что суд присяжных рассматривает очень важное дело? Самое важное дело за всю мою карьеру. Кори кивнул. Они не изолированы. Без сомнения, они уже слышали о моей ситуации. И если адвокат защиты хоть немного хорош в своем деле, а я знаю, что он хорош, он попросит судью пересмотреть вердикт присяжных. Он будет утверждать, что присяжные, возможно, слишком сочувствуют мне, и их решение продиктовано жалостью. Ты думаешь, он поступил бы так? Так поступила бы я. Значит, если ты проиграешь это дело, или если вердикт присяжных будет пересмотрен, или что-то подобное, ты потеряешь свою работу? Не совсем. Я вздохнула. Это просто станет препятствием на пути к моему карьерному росту. Я надеюсь стать партнером в фирме, в которой работаю, и победа в этом судебном процессе — мой козырь. Ну, Кори нахмурил брови. Я имею в виду, что мне пришлось бы начинать все сначала, практически с чистого листа. Быстро проговорила я. У меня будет уйма работы, и мне придется оттеснять другие потенциальные иски, и... И почему я оправдываюсь перед ним за свою работу?» Тихий голос прошептал в ответ. «Потому что для Кори тяжелая работа означает выживание, а для тебя это заключение партнерства». Я откашлялась. «Короче, у тебя будет много лишней работы», — кивнул он. Тревожная морщинка снова появилась у него на лице. «А ты?» — спросила я. «У тебя будут проблемы из-за отсутствия на работе? Если да, то у тебя есть неопровержимое алиби». Я одарила его улыбкой, на которую он не ответил. «Да, и новый шрам в качестве доказательства», — мрачно сказал он. «Для подрядчика, на которого я работаю, все будет по-прежнему. Заставить его заплатить мне все равно, что вырвать зуб. И это даже хотя бы за меньшее количество часов, чем я на самом деле отработал». Он вздохнул и повертел в руках окровавленной тряпкой. «Главная проблема с моим домовладельцем. Он берет арендную плату только наличными или банковскими чеками. Стал жертвой недобросовестных жильцов. Поэтому я и пришел в этот банк. Мой босс тянул до последней чертовой минуты, чтобы заплатить мне. Соответственно, я сразу же попытался обналичить чек, чтобы оплатить аренду. Но из-за того, что я застрял здесь, я пропущу платеж. Я почти уверен, что меня выселят из квартиры к тому времени, как мы выберемся отсюда. Твой домовладелец может так поступить? Даже зная ситуацию?» Потрясенно спросила я. «О, да, он такой. Но это еще не самое худшее». «Нет?» Он искоса взглянул на меня, словно решая, можно ли мне доверять. «Джорджия хочет переехать в Ситку», — выдохнул он. «Ситка? Аляска?» «Та самая. Если у меня не будет достаточно хороших условий проживания для Келли, когда она приедет ко мне, судья, который занимается нашими делами по опеке, вероятно, позволит Джорджии переехать туда. У нее есть тетя в Ситке и, соответственно, дополнительная помощь в воспитании Келли. Я так понимаю, ты туда не хочешь?» «Это последнее, чего я хочу. Ни солнца, ни пляжа. Более того, там нет никаких строительных работ. Не то, что в Лос-Анджелесе. И мой отец находится здесь, в доме престарелых. У него болезнь Альцгеймера. И он уже мало что помнит. Но я не хочу его бросать». «Но если Джорджия переедет на Аляску, ты тоже переедешь?» «Конечно. Ради Келли». Кори печально улыбнулся. «Так что да, Группа монстров не могла выбрать худшего дня для своего дурацкого ограбления. Либо я выбрал не тот банк. На мгновение я замерла, обдумывая его историю и чувствуя, как она проникает мне в душу. Несколько часов назад я была в шикарном ресторане с друзьями, которых я едва терпела, не считая Лайлы. Обсуждала свой второй дом в Санта-Монике и ела салат за $28. Кори тем временем спешил в банк, чтобы заплатить арендную плату, пока его не выселили из квартиры, беспокоясь о потере опеки над своим ребенком. «Боже мой», — сказала я спустя мгновение. «Ты, должно быть, думаешь, что я монстр?» «Что? Почему?» Он быстро поднял глаза. «Наверное, ты думаешь, что я избалованная эгоистичная стерва?» «Я не считаю тебя избалованной». «Нет?» Я обвила колени руками. Нелепый бриллиант поцарапал ладони. Мне хотелось швырнуть его через всю комнату. «Я тут ною о своем суде». «Эй!» — мягко сказал он. «У всех есть проблемы, так ведь?» Я подняла на него глаза, и на несколько мгновений конференц-зал и другие заложники исчезли. Неуродливое люминесцентное освещение, ни рана над глазом не могли испортить красоту Кори и нежность, с которой он смотрел на меня. «Я бы хотела...» — начала я, и мне пришлось сглотнуть, прежде чем продолжить. «Я бы хотела как-нибудь помочь тебе». «Ты уже помогла». Он улыбнулся своей кривой, очаровательной улыбкой. «Боже, что это?» Он был так близко, что я видела мелкие морщинки на его пухлых губах, и мне стало интересно, каково это. Прикоснуться к этим губам, почувствовать, как они накрывают мои, и забыть об этой страшной, ужасной ситуации на несколько драгоценных мгновений. Рой засопел во сне, и мы отпрянули друг от друга. Я оторвала взгляд от Кори и огляделась. Голова Роя склонилась к его груди, и он громко храпел. Остальные тоже спали или дремали, несмотря на постоянный яркий свет ламп. «Думаю, мне тоже нужно немного поспать», — сказала я. «У меня глаза слипаются. Или я просто не могу воздержаться от неуместных мыслей о тебе. Мне нужно было поспать, чтобы спастись от Кори, от его беспощадного, манящего присутствия. Мне нужно было установить некую дистанцию между нами, а это единственный способ, которым я могла воспользоваться в этом банке». Я вспомнила, что Кэрол говорила о его ране. Будь у него сотрясение мозга, сон мог бы быть для него опасен. «Тебе нужно какое-то время бодрствовать», — сказала я ему. «Приказ доктора Кэрол. Разбуди меня примерно через час, и мы поменяемся местами. Договорились?» «Я хорошо себя чувствую». «И ты говоришь, что это я люблю спорить». Я фыркнула. «Хорошо», — рассмеялся он. «Договорились». Он указал на свое плечо, приглашая положить голову, если я захочу. «Располагайся». Я поколебалась. Вот только такой дистанции между нами мне сейчас и не хватает. «Спасибо», — прошептала я и прижала щекой к грубой джинсовой ткани его куртки. И, несмотря на опасность, напугающие обстоятельства, я заснула в считанные секунды.